Сюэлан была разочарована его поведением и, наконец, бросилась вперед, чтобы атаковать его серией ударов ногами. Ее ноги охватил огонь, чтобы усилить ее атаки, но Наруто не дрогнул, уклоняясь влево и вправо и используя свои металлические наручи, чтобы блокировать ее удары, отправляя между ними летят искры. Затем блондинка нанес ответный удар, но Сюэлан быстро увернулась, подпрыгнув в воздухе, положив руки на тыльную сторону его ладони, а затем развернувшись, чтобы ударить его по голове, вытянув ноги. Полностью предвидя это, блондин поднял вторую руку, чтобы увернуться, прежде чем отбросить ее назад. «Мой ход», он сказал, и еще до того, как ноги Сюэлан коснулись пола спортзала, Наруто встал прямо перед ней, используя скорость стиля вуджу, которому его научил мастер Йи, и ударил кулаком в живот Сюэлан. Девушка использовала обе руки, чтобы заблокировать его, но даже с силой ладьи ее все равно оттеснили через спортзал. Металлический браслет на его левой руке засиял, а затем был заменен перчаткой из Реаля Низука. Когда Наруто погнался за ней и повернулся, чтобы нанести удар с разворота, когда он был достаточно близко, но Сюэлан быстро оправился и посмотрел на него, чтобы увидеть возможность для нее ударить его. «Ты широко открыт!» Сюэлан закричала и прострела ногу, чтобы ударить его в спину, но, используя способность чародейского сдвига перчатки, Наруто исчез в желтой искре и телепортировался позади Сюэлан. Как только он закончил свой удар с разворота, отбросив ее через комнату, активируя перчатку, генерируя синий энергетический лук, который он затем использовал, чтобы запустить поток золотой энергии в Сюэлан, когда она врезалась в стену, которая затем взорвалась и рухнула на нее. Одна ладья Райзера Феникса ушла на пенсию. Гриффи объявила, что к Сюэлан улетела, прежде чем камни и обломки смогли полностью похоронить ее заживо, оставив зрителей матча в шоке от демонстрации силы и навыков. Однако больше всего их шокировали способности, которые он использовал, и вызванное им оружие. «Хороший энсик, Сида Семпай», прокомментировала Каника, ударив Нел по затылку, исключив ее из игры вместе со своей сестрой-близнецом. Ей пришлось отдать это ему за его творческий потенциал, используя способности зрителя чародейский сдвиг как средство, чтобы мелькнуть позади врага и отбросить его с помощью ярости дракона Лисина, чтобы выполнить фирменную технику чемпиона, популяризированную профессиональным игроком Чхве Инсицин, сок после этого запоминающегося исполнения его на мировой арене, дав ему имя Инсик. «Хех, возможно, я еще не смогу сделать это в игре, но вы можете быть уверены, что я не проиграю этого в реальной жизни», гордо заявил Наруто, указывая на себя, улыбаясь, положив руку на бедро. «С этим спортзал наш». Затем он объявил и использовал передатчик, который был на нем, чтобы доложить об их успехе Риас. «Президент, мы захватили спортзал». «Да, я могу сказать», услышав объявление Грейфи. «Хорошая работа, Наруто, Каника». Малиноволосая наследница похвалила. «Две пешки Рейзера Феникс сама закончили карьеру. Это, должно быть, Киба. Теперь все пешки уничтожены. Первая фаза нашего плана завершена. Теперь убирайтесь оттуда и перегруппируйтесь с Юта. Следующими вы, трое, выйдите на школьную площадку. Асия и я будем также скоро начнем делать наши шаги». «Понял». Наруто и Каника твердо ответили своему королю и покинули спортзал. Однако в тот момент, когда они вышли из спортзала, Наруто внезапно почувствовал опасное присутствие над ними и призвал щит рассвета Леоны как раз вовремя, чтобы защитить себя и Каника, которую он толкнул под себя. Когда Наруто защитно поднял щит над ними, массивный огненный шар, который был запущен в них сверху, огненный шар взорвался, вызвав волну сильного жара и огня, которая окутала их, но с щитом рассвета урон был значительно уменьшен, оставив Наруто и Каника невредимыми. «Жертвовать безжалостным, но эффективным методом», — стоически сказала Сона, наблюдая, как Наруто и Каника выходят целыми, и мама вздохнула с облегчением, положив руку ей на грудь. Парящая над ними королева Райзера Юбилуна выражала недовольство на лице, когда наконец поняла, что ее заклинания недостаточно, чтобы уничтожить этих двоих. «Да, Перафриас сама уже немного. Потеря любого члена поставит их в еще большее невыгодное положение», Цубаки согласно кивнула, не говоря уже о том, что, жертвуя своими фигурами, теперь все оставшиеся члены Пера Райзера знают сильные и слабые стороны Перриас, спокойно заявила Сона. Тем не менее, когда он выглянул из-за своего щита, чтобы увидеть, как Юбилуна собирает свою демоническую силу для еще одного более сильного заклинания, Наруто призвал пистолет Джина в руке и многозначительно кивнул Канико, которой не нужно было слышать это, чтобы знать, что он хотел, чтобы она сделала. Прежде чем Юби Луна смогла создать магический круг, Наруто отодвинул свой щит в сторону и нацелил на нее пистолет, сделав первый выстрел, который заставил ее отлететь в сторону, чтобы увернуться. Когда фиолетово-лысая королева отвлеклась, Канико выбежала из-за спины Наруто, создав значительное расстояние между ними двумя, прежде чем бежать к нему, как раз в тот момент, когда Наруто повернулся к ней, держа щит в обеих руках. Когда он изо всех сил толкнул щит, седая первокурсница прыгнула на щит, используя его на пьедестале, чтобы броситься на Юби Луну, которая была вынуждена снова увернуться. Когда она направила свою магию на Канико, которая была уязвима в воздухе, Юби Луна внезапно услышала еще один звук, летящего в воздухе, и повернула голову, чтобы увидеть, как весь золотой щит рассвета бросается в нее, врезаясь в ее тело и сбивая с ног, ее вниз. «Капитан Америка любит, хорошая работа, сэмпай», Канико похвалила, когда она приземлилась на землю, но эти двое не праздновали и остались на стороже, когда они не услышали объявление Грейфи об устранении вражеской королевы. Действительно, пурпурная королева появилась из облака дыма, на которой она приземлилась мгновением позже. На ее лице и той стороне тела, где в нее врезался щит, были кровь и синяки, но в целом она выглядела просто рассерженной. «Вы, две крысы, заплатите за это!» Она зарычала и вызвала несколько магических кругов, которые запустили в них шквал огненных шаров, но молния с неба отсекла ее. Выглянув из-под преграды, Юби Луна увидела парящую над ней королеву Риас, жрицу грома. Она была одета в традиционный костюм девушки из японского святилища, и на ее лице появилась небольшая соблазнительная улыбка, когда она посмотрела на Юби Луну, ее палец потрескивал от электричества. «Наруто-кун, Канико-чан, почему бы тебе не пойти дальше и не оставить ее мне?» Акина сказала, вызывая огромный круг молниеносной магии, на что Юби Луна ответила одним из своих, но, очевидно, это была магия огня. «Не могу позволить вам двоим получить все удовольствия», — заметана. Канико выглядела так, будто хотела поспорить, но Наруто уже сказал с яркой улыбкой на лице. «Пойдем, Канико-чан, мы можем доверить Акино-сан в этом бою. Она победит». Затем он подмигнул садистке Надешика, заставив ее лучезарно направиться к нему в ответ. Канико увидела это и решила не расспрашивать их, чтобы они случайно не раскрыли свое соглашение, которое они заключили друг с другом, прежде чем покинуть клуб. После этого Наруто и Канико покинули территорию и направились на территорию школы, где меня ждал Киба. Юби Луна попыталась остановить их, но Акина остановила ее еще одним ударом молнии, прежде чем яростный рев молнии и огненные взрывы эхом разнеслись по всей академии, когда две королевы вступили в ожесточенную битву магии. Когда они подошли к школьной территории, они услышали звук столкновения меча и увидели, как Киба сражается с двумя мечницами, молодой женщиной с каштановыми волосами, зелеными глазами и одетой в доспехи с мечом и кинжалом, звали Карламин, а еще одного с длинными черными волосами с темно-синим отливом и карими глазами, в руках у которого был массивный цвайхиндер, Сирис. Обе мечницы были рыцарями Райзера Феникса, поэтому было понятно, что Киба должен был занять оборонительную позицию против них, постоянно отталкиваясь. Наруто наблюдал, как Киба одновременно блокировал и противостоял двум женщинам-мечницам одновременно, прежде чем он, не теряя времени, вступил в бой своим собственным мечом, единственным клинком Азакана Йоне, выпустив волну демонической силы, которая заставила обоих противников отступить. Блондин понял, что причина, по которой он мог так легко использовать демонический клинок Йоне без необходимости обучения самого чемпиона, заключалась в том, что природа клинка была очень похожа на то, чем он стал, что позволяло ему владеть и понимать его как тыльной стороной ладони. «Не возражаете, если я присоединюсь?» — спросила блондинка, ухмыляясь, когда он принял стойку с его демоническим клинком, излучающим красную молнию и волну демонической силы, заставляя обеих мечниц с беспокойством смотреть на блондинку. «Наруто-кун!» — воскликнул Киба с облегченной улыбкой, когда Канико подбежала к ним. «Канико-чан, рада видеть вас обоих, Юта-сэмпай!» Канико кивнула в знак признательности. «Теперь вас двое в меньшинстве, сдайтесь, прежде чем мы». Но прежде чем он успел закончить, блондин заметил группу из трех человек, направляющихся к ним, и понял, что это были оставшиеся три члена Перерайзера, скоро. Что бы вы ни делали, не позволяйте Наруто Узумаки пересечь эту землю», — решительно сказал Равель Феникс, летя за двумя фехтовальщицами, к которым присоединились Изабелла и Михей, другой епископ, и протянула руку. «Власть. Приоритет убрать его первым. Да, Равель сама. Все четыре пьесы произносятся одновременно. Так она мозг, стоящий за этой операцией, а?» — спросил Наруто, глядя на Равель. «Тогда, если мы уберем ее, Райзер станет уязвимым. 3-5, для нас неплохо, учитывая, что один из противников — птица», — пробормотала Каника, натягивая перчатки на руки. «Неправильно, Равель сама будет просто наблюдать», — Изабелла сказала, делая шаг вперед и указывая на себя. «Я буду твоим противником, Каника Тадзё. Как насчет того, чтобы мы еще больше ссорились?» — предположил Наруто, ухмыляясь, прежде чем опуститься, чтобы положить руку на землю. «Ты знаешь, Ари, ты мне не доверяешь?» Ари тихонько захихикала, прежде чем Наруто вызвал ее в реальный мир, к большому шоку для Пэра Райзера и всех, кто наблюдал за матчем «Рейтинговые ворота», поскольку 9 хвостатых демонов-лисиц считались самыми могущественными йокаями в мире. В мгновение ока появилась лисица Вастея, сверкнув призывательницей соблазнительной улыбкой, когда она крутилась со сферой обмана, парящей над ее рукой, ее 9 белых хвостов двигались позади нее, а уши дергались на макушке. «Подожди!» — внезапно потрясенно воскликнула Мамаханакой, когда камера сфокусировалась на Ари. «Это Ари, девятихвостый чемпион из Лиса из игры, к которой пристрастился Наруто-кун. Какие?» — смущенно спросила Сона. Затем Мама поспешно вынула свой ноутбук из сумки и включила его, чтобы открыть клиент Лиги, когда Сона и Цубаки встали позади нее. «Это называется Лига Легенд. Наруто-кун прогуливал школу, чтобы поиграть в эту игру. Мама, почему у тебя в личном ноутбуке эта игра?» — спросила Цубаки, приподняв бровь, пока они ждали, пока игра загрузится. «Я думала, тебе не интересны видеоигры. А, я провел небольшое исследование, вот и все». Мама, запинаясь, пыталась оправдаться, ее щеки пылали розовой пылью. «А в любом случае, вот Ари». Затем она нажала на свою коллекцию чемпионов и показала наследнице Ситри и ее королеве брызги искусства Ари, девятихвостой лисы, держащей свои шары с обтекающими ее хвостами. Это была та самая женщина, которую Наруто вызвал на поле битвы. Потом она внезапно вспомнила. «Мама, а в этой игре есть персонаж, кошка, едущая на летающей книге?» — спросила она, вспомнив кота, которого она видела плавающим в клубе Орс несколько дней назад, когда она пришла поговорить с Риасе Хёда из Сии. «Да, я думаю, это она, волшебный кот Юми». Пока мама прокручивала страницу вниз, чтобы показать этим двоим чемпиона из кошачьих, Сона увидела чемпиона демонического вида, держащего тот же красный клинок, что и Наруто. Первые две пешки Райзера Феникса сама были уничтожены ядовитыми ловушками, неужели? Мама задумчиво ответила, прежде чем искать его в Гагле. Действительно, результаты показали, что чемпион по имени Тима, быстрый разведчик, обладал способностью устанавливать и вооружать скрытые ловушки в виде ядовитых бомб в форме грибов. Невероятно, изумленно произнесла Сона, читая описание стремительного разведчика, прежде чем мама вернулась к Ари, лисе Вастее, которая стояла со своим призывателем и отбрасывала сферу обмана, как баскетбольный мяч, своими хвостами. Незадолго до того, как начался бой 4-4, Наруто сражался с Сирисом, Киба сражался на мечах с Карлымин, в то время как Каника сражалась с Изабеллой в жестокой рукопашной схватке в ближнем бою, Ари встретила волну мех и магическая голова с грацией и движениями опытного акробата, игривая улыбка на лице, когда она небрежно обменивалась словами со своим призывателем, который отбивал мощные удары Цвайхендера Сириса быстрыми ударами своего клинка Азаканы. Перерыв. Акина тихонько выругалась себе под нос, хотя она не была из тех, кто склонен ругаться, когда она встретила поток взрывных шаров Юбилуны высокоуровневыми магическими атаками молний, создавая вокруг них взрывы, от которых деревья рассыпались, а земля падала вниз, взорваться. Битва между ними длилась намного дольше, чем она ожидала, и Ямато Надешико был более чем готов положить этому конец. Она не сомневалась в том, кто лучший боец между ней и королевой Райзера. Женщина провела хороший бой, но превосходные навыки, продемонстрированные Акина, доказали, что она была более сильной королевой. Эта битва закончилась бы в тот момент, когда Юбилуна встала на колени в кратере, образованном ударом молнии Акина, ее демонические силы были истощены в результате их магической битвы. Она тоже была бы побеждена, если бы не вытащила свой козырь, пузырек слез Феникса, один из двух предметов, которые Райзер и его сослуживцы принесли в эту битву, полученные исключительно от дьявольского дома бессмертных птиц. Слезы Феникса – это особое лечебное зелье из жидкости, которое даже каплей может мгновенно исцелить раны и восстановить здоровье. Но Акина не удивилась. Спасибо некоему игроку League of Legends, который слишком много раз смотрел Гарри Поттера и тайную комнату в ожидании своих игр. Наруто спросил Риас, существует ли особое правило, позволяющее их противникам вводить слезу Феникса в игру, и предложил возможные меры противодействия этому. Прежде чем Юбилуна успела выпить лечебное зелье, пуля пронзила воздух и разбила пузырек, в котором он находился, в результате чего слезы Феникса упали на землю. Юбилуна могла только в шоке наблюдать, прежде чем она была вынуждена отскочить, когда перед ней ударила молния, разрушив эту часть земли, к ее шоку и ужасу. «Спасибо, шериф!» Акина улыбнулась, когда она повернулась и заговорила с человеком, который помог ей установить передатчик в ее ухе. «Рада помочь, мисс Акина!» На вершине старого школьного здания стояла шериф Пилтвера, стройная, хорошо обеспеченная женщина с длинными темно-синими волосами, спускавшимися до нижней части спины, и светло-голубыми глазами. Что касается одежды, она была одета в облегающее синее платье, с отдельным воротником, закрывающим нижнюю часть ее шеи, что позволяло видеть ее широкое декольте, надбровные сапоги и серию ремней вокруг ее бедер и рук. Однако ее отличительной чертой была большая шляпа, которая соответствовала цвету ее платья на макушке, и винтовка Хикстик, которую она в настоящее время нацеливала на Юбилуну. «Вы уверены, что не хотите, чтобы я ее застрелил? Обеспечение вашей победы – прямой приказ призывателя», – спросила Кейтлин, приложив палец к наушнику. «А нет, вы сделали более чем достаточно, шериф. Вы не промахнетесь, так что если вы стреляете в нее сейчас, все закончится слишком быстро, на мой взгляд». Акина покачала головой и сказала, прежде чем обернуться и взглянуть на Юбилуну с садистской улыбкой, ее щеки пылали розовой пылью, а фиолетоволосая королева бомб значительно побледнела. «Пожалуйста, позволь мне тоже немного повеселиться». «Тогда очень хорошо», — сказала Кейтлин и положила винтовку на плечо, пока она смотрела, положив руку на бедро. Не прошло много времени, как крики боли Юбилуны раздались по всей академии, когда Акина обрушила на нее одну за другой молнии. Перерыв. Королева Райзера Феникса ушла на пенсию. «Нет», — произнесла Равель с шоком и ужасом. Все надежды на победу в этой битве, которые начали угасать, когда Наруто Узумаки призвал девятихвостого Кьюби, Гумиха, полностью исчезли, когда Грейфи объявила об устранении их самого сильного члена, Юбилуна. Перед ней Карламин оттеснял Юта Киба, который использовал свой священный механизм, чтобы создать меч, который поглотил пламя ее клинка, который был разбит на куски, оставив ее на оборонительной территории с оставшимся только кинжалом. Каника побеждала Изабеллу, чьи пылающие кулаки и боевые стили оказались неэффективными против меньшего, но более сильного и выносливого ладья. Однако настоящей проблемой были Наруто Узумаки и его призванный Ари. Сирис была очень сильной фехтовальщицей, со скоростью рыцаря и отсутствием силы, компенсируемой ее способностью владеть свайхендером, но Наруто, казалось, без проблем блокировал ее атаки, и затем он отправил ее обратно со стилем, она никогда раньше не видела. Стиль Вуджу, как он это называл, ударяя Сириса дважды каждые два раза с зеленоватой аурой, окружающий его темно-красный клинок, при этом двигаясь со скоростью, превосходящей даже скорость трех рыцарей на поле боя. Его призванная, Ари, сдерживалась, как будто она играла с Михе, епископом с улучшенными магическими способностями. Миха не была Юбилуной, но ее талант позволил ей послать несколько различных атакующих заклинаний на Ари, которая прыгнула, прыгала и подпрыгивала, чтобы уворачиваться, как лисица, небрежно играющая вокруг, прежде чем она вызвала шары голубоватого лисьего огня, запустив их в Миха. Она была вынуждена поднять заклинание, чтобы заблокировать их, но щит мгновенно разрушился при ударе, когда шары лисьего огня взорвались, отбросив ее назад. В результате она приземлилась на грибную бомбу Тима. «Нет». Равель немедленно бросилась к ней и использовала второй пузырек слезы Феникса, чтобы оживить ее, случайно попав в пурпурное облако дыма. Ее способность к регенерации немедленно сработала, но Равель все еще чувствовала, как ее легкие горят от взрыва, и ее глаза стали размытыми, когда она вылила слезы в рот Михе между кашлями, вытаскивая ее из ядовитого дыма. Они не могли рисковать потерять другого, если все еще хотели победить. Наруто видел это, и на его лице была улыбка, когда он повернулся к Ари. «Ари, давай закончим это быстро. Попробуй этот ход». «Ах, игра уже закончилась?» — разочарованно спросил Ари, когда она двинулась к Наруто, который достал из кармана еще одно устройство Хикстеч, которое выглядело как наушник, и затем наделила его на другое ухо. «Ты готов? Как заманчиво!» Ари улыбнулась, прежде чем коснуться щеки Наруто и наклониться к нему, пытаясь поцеловать блондина. Прежде чем ее губы коснулись его, Ари засияла и стала чистой энергией, которая затем обернулась вокруг тела Наруто, прежде чем впитаться в него. Его глаза изменились, их цвет стал золотым, как у Ари, когда его зрачки стали узкими. Пара лисьих ушей появилась на макушке его головы в золотом меху, когда 9 золотых лисьих хвостов вылетели из его спины, двигаясь позади, как пылающий лесной пожар, когда воздух вокруг взорвался с высвобождением его демонической силы, отправив членов обеих сторон обратно от него. Давление стало настолько сильным, что место, на котором он стоял, раскололось, и вся школьная земля содрогнулась от его силы, когда маленькие камни и обломки на земле поднялись в воздух. «Вау!» – изумленно произнес Киба Юта, глядя на своего товарища, прикрывая лицо от ветра обеими руками. «Он тоже может слиться с Ари!» – потрясенно воскликнула Цубаки, вскочив со своего места. По другую сторону стола у Соны тоже было изумление. «Гэго Наруто-кун!» – мама подбодрилась, взволнованно подпрыгивая. «Победите их!» «Хорошо, давай сделаем это!» – объявил Наруто, а затем бросился к трем девушкам с еще большей скоростью, чем раньше, когда он окружил себя лисьим огнем Ари, стреляя в них энергетическими стрелами, заставляя троих либо блокировать, либо уходить с дороги, чтобы избежать столкновения. Так как она не была такой быстрой, как двое ее друзей, Изабелла попала под взрыв лисьего огня, но будучи высокоуровневой ладью, она смогла выдержать атаку. Наруто, однако, не успел прийти в себя, когда он бросился на нее, схватив ее за плечи и поставив ноги ей на грудь. Ухмыльнувшись Изабелле, прежде чем взлететь и использовать силу своего движения, чтобы сбить ее с ног, прежде чем сотворить многочисленные шары лисьего огня, которые вращались вокруг него по кругу, а затем запустить их в Изабеллу на земле. Буэм! Земля вокруг Изабеллы взорвалась, когда Наруто обстрелял ее своим лисьим огнем, и даже если она была ладью, она могла выдержать только такой большой урон, что когда взрыв закончился, оставив выжженную область с Изабеллой посередине, одежда сгорела дотла, когда она без сознания лежала на земле. Затем она была телепортирована прочь, и Грифия потратила немного времени, чтобы объявить об устранении последней ладьи Райзера. Разочаровавшись, Сирис немедленно начала атаку сзади Наруто, надеясь застать его врасплох, но блондинка быстро прыгнула в сторону и увернулась от своего Цвайхендера. Очнувшись с ухмылкой на лице, Наруто создал сферу обмана в своей руке, а затем бросил ее в Сирис, которая подняла плоский край своего меча, чтобы заблокировать, но сфера прошла сквозь ее оружие и также прошла сквозь нее, прежде чем остановиться в воздухе и возвращаясь обратно к Наруто, проходя через Сирис во второй раз и оставляя рыцаря рушащимся на землю почти без сил. Один рыцарь Райзера Феникс сама ушел на пенсию. За этим заявлением Грифи последовало нападение Наруто на Карламин, ударив его ногой в грудь, прежде чем запустить волну лисьего огня, в результате чего ее отбросило назад с такой силой, что она тоже была отправлена в линию деревьев, имитируя то, что случилось с Изабеллой раньше, телепортироваться с поля битвы. Последний рыцарь Райзера Феникс сама ушел в отставку. Равель даже не слышала объявления, в котором говорилось, что она закашлялась от боли, стоя на коленях позади Михы, который обильно вспотел, когда она пыталась защитить Равель от Наруто, который обратил на них свое внимание. Она подняла глаза, сосредоточив свое внимание на человеке, который в одиночку уничтожил значительную часть пера ее брата с силой, которую она никогда раньше не видела и не слышала в своей жизни. «Придержись подальше». Равель задохнулась от страха и упала на землю, пытаясь отползти от него. У Михи не было выбора, кроме как броситься на Наруто, чтобы блондинка смогла сбежать, но, поскольку она была епископом, ее физическое мастерство было не очень впечатляющим, поэтому Наруто быстро устранил ее, ударив по шее, прежде чем продолжить движение Кравель, которая была теперь ползут назад, чтобы сохранить расстояние между ними. Однако это прекратилось, когда она нашла себя спиной к дереву. «Пожалуйста», – прошептала она между кашлями, яд все еще был в ее легких. Слезы начали заливать ее щеки, когда она впервые в жизни почувствовала страх. «Пожалуйста, не делай мне больно». Она всхлипнула и прикрыла голову обеими руками, когда поняла, что Наруто Узумаки стоит прямо перед ней. Но добивающего удара так и не последовало. Здесь Равелли открыла глаза и в шоке посмотрела на Наруто, когда он опустился перед ней на колени с апельсином в руке. «Ешь это заставит тебя почувствовать себя лучше. А, я не знаю, как эта штука вообще работает, но если она работает так, как я думаю, она должна очистить ваш организм от яда и позволить вам исцелить самостоятельно», он сказал с очень искренней улыбкой, прежде чем добавить, когда он увидел неуверенное выражение лица Равель. «Я обещаю, что это не яд», он сказал, снимая кожуру для нее, поскольку сомневался, что такая высококлассная леди, как она, захочет съесть апельсин с его кожурой. «Спасибо», робко сказал Равель, когда она получила от него апельсин и откусила от него небольшой кусок. Мгновенно она больше не чувствовала боли в легких, и ее способности к регенерации не потребовалось много времени, чтобы вернуть ее в полную силу. «Это вкусно. Рад, что вам это нравится», сказал Наруто и затем встал. Его хвосты двигались позади него, когда он начал возвращаться к Каникай Кибе, которых сгруппировала Акина. «Подожди», закричал Равель, заставляя его остановиться. «Почему ты не устранил меня, нужно ли мне?» – спросил Наруто, склонив голову на бок в легком замешательстве. «Потому, как другие девушки пытались защитить вас, я понял, что вы не должны были пострадать в этой битве. Должен быть прямой приказ от ваших родителей. Плюс, похоже, ты сдался, поэтому у меня больше нет причин нападать на тебя. Если, конечно, ты не дашь его внезапно». Затем он повернулся и усмехнулся ей. «Так что будь хорошей девочкой и оставайся здесь. Не вмешивайся в нашу борьбу против твоего брата, и я обещаю, что ничто не причинит тебе вреда». «Я», запинаясь, пробормотал Равель, встав на колени. Постепенно на ее светлых щеках появился румянец, когда она посмотрела на молодого человека, который сегодня победил слуг ее брата. «Ты слишком добр, Сиида-сэмпай», Каника сказала, мило надувшись, скрестив руки на груди. «Тебе следовало убрать эту глупую птицу из этой битвы, а теперь не будь такой холодной, Каника-чан». Наруто рассмеялся перед тем, как заставить себя инстинктивно увернуться, когда Акина внезапно наклонилась к нему и коснулась его лисьих ушей. Что ты делаешь, Акина-сэмпай? Ара, я просто проверяю, настоящие они или просто косметические аксессуары». Грудастая Надишика откинулась назад, тихо хихикая в руку. «Уши и хвосты тебе идут, Наруто-кун». «Спасибо, я думаю». Наруто неуверенно усмехнулся. «Что это у тебя на левом ухе, сэмпай?» — спросила Каника, заметив устройство, которое было не совсем приемником-передатчиком, который они все носили. «А, это изобретение профессора Хеймердингера», — блондин объяснил, указывая на наушник. «Это защищает мой разум от влияния силы моих чемпионов, в данном случае силы Ари, когда я сливаюсь с ней и использую нашу объединенную силу. Конечно, Ари не будет пытаться контролировать его, как пыталась это сделать Эвелин, но Хеймердингер пришел к выводу, что ее сила все еще может влиять на него так или иначе, потому что эта сила его священного механизма буквально позволяла ему слиться с его чемпионами, давая ему доступ к знаниям об их силах и способностях. То, что он осознал после того, как на него повлияла Эвелин, и он смог использовать ее силы на короткое время. Вторичное устройство было обязательным, чтобы он оставался самим собой. Ари ни в коем случае не была из тех злых чемпионов. Но согласитесь, это звучит не так уж плохо, не так ли? «Заткнись, похотливая лисица», — сказала ей блондинка с телепатической связью между ними, заставив Ари хихикать. «Кажется, ты никогда не перестаешь нас удивлять, Наруто-кун. Думаю, у тебя действительно есть причина так увлекаться лигой». Все еще с улыбкой на лице, Акина сообщила группе. «Риас и Ася уже пошли вперед, чтобы встретиться с Райзером. Мы должны присоединиться к ним сейчас. Пора победить их короля». И с этим клуб оккультных исследований направился в новое здание школы и быстро пробрался на крышу, где Риас вступила в бой с Райзером в битве их характерных демонических сил. Перерыв. Риас вздрогнула, когда использовала свою силу разрушения, чтобы защитить себя от новой волны адского огня, обрушившейся на нее райзером. Огонь лизнул волну ее темно-красной демонической силы, которая имела форму барьера с гербом семьи Гримори в центре. Несмотря на то, что в конце атака была полностью отменена, Риас все еще чувствовала исходящий от нее жар. Это было достаточно интенсивно, чтобы ее одежда сгорела в нескольких местах, хотя она заблокировала все это. «Президент Сан», Асия встревоженно прошептала, стоя за щитом Юми, который выглядывал из-за книги, не имея духа наблюдать за всем сражением. «Почему бы тебе просто не сдаться, Райзер?» – спросила Риас, пристально глядя на своего противника. «Все твои слуги, кроме Равель, были уничтожены, а мои прокладывают себе путь здесь, пока мы говорим, от унижения больше, чем ты уже был». С этим заявлением она послала сферу разрушения в Райзера. Атака ударила его по лицу, разрушив часть его головы. «Вот где ты ошибаешься, Риас», — сказал Райзер уверенно, когда огонь вспыхнул в половине его головы, которая была уничтожена. Менее чем за секунду все мышцы, кости и органы регенерировались, а кожа воссоединилась, пока не стало казаться, что Риас никогда не нападала на него, из-за чего темно-красноволосая наследница зарычала от разочарования. «Да, рейтинговая игра просто как в шахматной игре, вам нужно убить короля, чтобы выиграть битву, но если сила короля значительно превосходит вашу, иногда он может в одиночку победить другого короля вместе с их пером. Вам нужно уничтожить вас, чтобы выиграть эту битву. Вы не можете победить меня, и то же самое для ваших слуг». Риас раздраженно щелкнула языком. Казалось, гордость и раздутая эго Райзера никогда не позволит ему добровольно отказаться от этой борьбы. Все, что она собиралась сказать, застряло у нее в горле, когда другой голос заговорил. «Надо отдать это тебе, Райзер, твой голос бесит меня даже больше, чем те тролли, которых я встречал в звании». Наруто Узумаки громко заговорил, когда он ударил ногой по двери на крыше и вышел с остальной частью Перриас, держа в руке пылающий шар лисьего огня, который он затем швырнул в Райзера, который прыгнул в сторону, чтобы увернуться, но не стал. Я не ожидал, что он взорвется и ударит его лицом вниз. «Наруто, всем!» — воскликнул Риас с облегченной улыбкой, когда Асия ярко сияла. Увидев его стоящего перед ней, имеющего вид самого могущественного Йокая в мире после слияния с Ри с остальными ее слугами, которых она считала своей собственной семьей, рядом с ним она почувствовала, что мир оторвался от нее, плечи. «Вау!» Юми изумленно ахнула, увидев новые черты Наруто. «Извини, что мы опоздали, президент», — сказала Акина, подходя к своему королю, мягко улыбаясь, проверяя, нет ли травм. К их счастью, их не было. Душевный союз закончился, когда Райзер издал им медленный, издевательский хлопок, заставив Риаса и ее Пера обратить свое внимание на высокомерного, эгоистичного человека. «Браво вам, ребята, удалось победить мою Перу, и вы даже не пострадали. Похоже, я сильно недооценил вас. Однако, только потому, что у вас есть Кьюби в вашем звании, не думайте, что это означает вас, я победил». Райзер обратила свое внимание на Наруто. «Очевидно, этот парень не обратил никакого внимания на битву. По сравнению со мной моя Пера слаба. По сравнению с огнем Феникса, огонь Йокаи в Кицуне слаб. Я могу справиться со всеми вами в одиночку. Даже если все вы здесь в идеальной форме, вы все равно проиграете. Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что ты слишком много говоришь, Райзер?» Наруто прищурился и впился взглядом в Райзера. «Последний шанс, сдавайся сейчас и избавь себя от унижения, когда твое драгоценное пламя погасло, а твое тело было безнадежно раздавлено», — сказал он, шагая вперед, окруженный сияющей аурой. Райзера это заявление почти позабавило. «Это потрясающе!» Райзер усмехнулся. «Чтобы думать, что Риас приобрела Кьюби в своем ранге, я должен отдать его ей, но если я победлю тебя здесь, то Риас, наконец, увидит, что наш союз родит самых сильных детей и примет наш брак. Видишь ли, в этом проблема всей этой ситуации, Райзер. Тебе она не нужна. Тебя волнует только то маленькое эго, которое ты давным-давно засунул в свою долбаную задницу», — мрачно сказал Наруто тоном, от которого у всех по спине пробежали мурашки. «Кто-то вроде тебя не заслуживает моего хозяина, поэтому я побеждаю тебя здесь и даю ей шанс свободно признать того, с кем она хочет быть. Президент, позволь мне сразиться с этим мудаком один на один». Риас была удивлена просьбой Наруто, но уверенность и сила в его тоне успокоили ее. В тот момент она поняла, что он может победить. Очень хорошо, но не травмируйся, а то я тебя отшлепаю. Юми, защити всех. Скоро будет от 1 до 100, сказал блондин, взглянул на часы на своем запястье и улыбнулся, когда увидел чемпиона, которого хотел вызвать доступным. Ари, мне нужно, чтобы ты отделился от меня, чтобы комбинация сработала. Они оба должны были прийти к соглашению по каждому действию и решению, иначе это не сработает, и он не сможет использовать силу Ари. Очень хорошо, удачи, Наруто, я буду смотреть с большеголовым Ердлом. С этим энергия Ари покинула его, и черты лисицы на его голове и за спиной исчезли. Райзер просто в замешательстве посмотрел на другого блондина, что разделяли зрители, наблюдавшие за матчем с самого начала. Все затаили дыхание и ждали, пока блондин покажет им что-то еще большее. К их счастью, Наруто намеревался это сделать. «Я собираюсь показать тебе, Райзер, что ты и это маленькое мерцающее пламя тебя ничто против силы настоящего Феникса», Наруто сказал, когда он установил телепатическую связь с чемпионом. «Пожалуйста, иди ко мне, мне нужна твоя помощь. Я отдам за тебя 1000 жизней, юный призыватель». «Спасибо, Анивия, давайте парить», объявили чемпион и призыватель. И температура на арене рейтинговая игра упала настолько, что начал образовываться лед, когда поднялся ветер и превратился в метель. Даже Райзер начал дрожать от леденящего холода, хотя его огненные крылья были распахнуты. Затем, после снежной бури, она начала принимать форму, сначала ее голова и ее тело, принявшие вид ястреба, но полностью покрытые ледяными шипами. Затем это были ее крылья, тоже сделанные из льда, такие большие, что они отбрасывали тень на всю Академию, когда гигантский Криофеникс издал громкое улюлюканье и взлетел в воздух, отбросив всех, кроме своего призывателя. Феникс. На школьной земле Равель в шоке и изумлении подняла глаза, изумление наполнило ее глаза, когда она посмотрела на могущественную форму Анивии. Феникс, сделанный из льда. Атасама, Касама, все. «Вы видишь это?» – тихо спросила она. «Ты, что ты?» – спросил Райзер в шоке и ужасе. Впервые, что Наруто или кто-либо другой когда-либо видел на его лице, и блондин должен был признать, что ему приятно видеть, как он наполняется таким ужасом. «Тот, кто надерет тебе задницу», Наруто ответил твердо, а затем прыгнул в воздух, когда Анивия нырнула вниз, встретив своего призывателя в ослепительной вспышке света. Мгновение спустя, когда свет погас, Наруто вернулся на крышу в новом облике после слияния с крылатым духом Фрильерда с парой перистых ледяных крыльев на спине и красным кристаллом посередине лба. В качестве его глаза светились ледяной голубизной, как у Криофеникса. «Что ты?» – Райзер закричал от шока и страха, когда Наруто полетел к нему с невероятной скоростью. Несомненно, он чувствовал давление, столкнувшись с существом, в котором узнал настоящего Феникса. Наруто слегка ухмыльнулся, ударив кулаком в живот, и из него образовались ледяные шипы, пронзившие другого блондина изнутри. «Не так уверен сейчас, не так ли, Райзер?» Наруто усмехнулся, отдернув руку, разрывая живот Райзера на части. «Чувствуешь себя немного напуганным? Может, мне следовало позволить Анивии встретиться с тобой самой, вместо того, чтобы слиться с ней и использовать ее силу?» Райзер убийственно посмотрел на него, когда его живот зажил, но во всяком случае, это сделало этот момент еще более сладким. Если бы он сравнил это с моментом лиги, то это было бы что-то вроде сообщения о токсичном игроке за троллинг и непрерывный флейм, а затем, проснувшись утром позже, он увидел отзыв Риот, в котором говорилось, что его отчет был проверен и был назначен штраф. Райзер злобно зарычал, вернув себе храбрость. «Заткни свой гребаный рот, низкое дерьмо», он сказал, а затем выпустил волну огня на Наруто в упор, но Наруто просто обернул свои крылья вокруг него, чтобы защитить себя от пламени, в то же время вызвав сферу льда, флеш-фрост и послал ее к Райзеру, сбив его с крыши фальшивой Академии Куа. При этом значительная часть его тела была покрыта льдом. Используя свои крылья, чтобы восстановиться в воздухе, Райзер затем использовал свое пламя, чтобы удалить лед со своего тела, но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что лед тает очень медленно, намного медленнее, чем он ожидал. «Здесь, позволь мне помочь тебе», — сказал Наруто, когда он выстрелил в воздух и ударил Райзера по лицу, разбив лед вокруг его головы, прежде чем взмахнуть крыльями, обрушив ледяной порыв ветра острыми осколками льда в Райзера, пронзив и порезав его тело в нескольких местах. Затем он откинул кулак назад, собрав волну леденящей энергии в свой кулак, и швырнул ее в лицо другого блондина, разбив ему череп и выбив его из равновесия в воздухе. Направив больше демонической энергии, чем когда-либо в своей жизни, Райзер заставил себя прийти в себя, его раны зажили в считанные секунды, когда его тело избавилось от ледяных осколков. Прежде чем броситься на Наруто с боевым кличем, его крылья увеличились в 10 раз, по размеру. Две силы столкнулись в воздухе, одна синяя, другая желтая, но Райзер был тем, кто был отброшен назад, закашлившись с полным ртом крови, когда удар Наруто снова коснулся его лица и разбил ему череп после того, как сломал нос. То, что последовало затем, было избиением, как никто другой, когда Наруто превратился в полосу синего света в небе, заставив Райзера кричать от боли, когда Наруто метался и атаковал его со всех сторон, стремясь довести регенерационную способность Феникса до предела. Достаточно скоро тело Райзера начало отказываться от количества демонической силы, которую он израсходовал, чтобы залечить свои раны, но он ничего не мог сделать, кроме как получить еще больше. Подожди. Прыгнув вниз, схватившись за рубашку Райзера, Наруто пробил его через все три этажа школьного здания, прежде чем конденсировать влагу в воздухе и создать ледяную стену в холле, в которую он затем ударил Райзера ногой, когда тот развернулся и выпустил его. Феникс в воздухе. Прежде чем он успел восстановиться, блондин был вызван Йохин в шепот в своей полной форме снайперской винтовки и выстрелил после того, как Райзером, посадка все четыре выстрела с безупречной точностью и взрывных его левую руку, его правое бедро, левую сторону груди и часть его лица врозь, оставив его хныкать на земле в луже собственной крови, прежде чем его регенерация началась и начала исцелять его, хотя и гораздо медленнее, чем раньше. Понимая, что Райзер был на пределе, Наруто вызвал ледяную бурю вокруг школьной земли, где находился Райзер, заставив Феникса отчаянно отползать, чтобы избежать падающих ледяных шипов и града, но многие из них все еще пронзали его тело и прижимали его вниз. В тот момент, когда он смог призвать свои пылающие крылья и защитить себя от шторма, Наруто был на нем, схватил его за затылок и поднял, чтобы сильно ударить коленом в живот, заставив его согнуться пополам, прежде чем Наруто разбил, он отступил, когда он взлетел в воздух. «Иметь достаточно?» – твердо спросил Наруто, когда его ледяные крылья хлопали позади него, глядя на жалкую фигуру Райзера, пока блондин пытался подняться на ноги, с ненавистным выражением лица на его лице, когда он выплюнул каплю крови. Его волосы потеряли гладкость, а прекрасный наряд полностью испорчен. «Подонок, дерьмо кто ты, блять, думаешь?» Райзер с ненавистью посмотрел на него, когда он поднялся на ноги и собрал ту маленькую демоническую силу, которую он оставил, в гигантский огненный шар. То, что вы можете призвать Феникса Феникса, не означает, что вы можете действовать всемогущим передо мной. Настоящий Феникс, ты думаешь, я боюсь тебя, маленький человеческий мусор, который даже не знает, что этот брак может принести нам высококлассного дьявола. Честно говоря, мне все равно. В конце концов, я все еще новичок во всем этом, сказал Наруто, закрыв глаза и поплыв назад, пока не оказался прямо над новым школьным зданием, территорией врага. Но я должен признать, что в одном ты прав. Я не тот, кого ты должен бояться, из продвижения, королева. С этим заявлением все ожидали увидеть взрыв магической силы, когда Наруто продвинется до самой сильной части игры. Но не было ничего, даже звука. Ахаха, ты подвел тебя. Райзер разразился издевательским смехом и приготовился бросить огненный шар в Наруто, стремясь прикончить его им. Но прежде чем он смог это сделать, третий сын Дома Дьяволов Феникс был вынужден прыгнуть в сторону, чтобы увернуться от падающего снаряда, который был выпущен в него со звездного неба. Держать на секунду. Даже Сазикс Люцифер, один из четырех лидеров владык демонов фракции Дьявола, должен был встать со своего места с выражением недоумения на лице, осознав перемену в тот момент, когда Наруто закончил продвигать себя до королевы. Всем было известно, что игровое поле было местом, где проходили все матчи рейтинговых игр, и было расположено внутри секции пространственного разрыва, что делало искусственное небо смесью переливающихся цветов. Однако то, что он видел сейчас, было темным небом, полным звезд, созвездий и галактик, которое было бы не так легко увидеть в обычном ночном небе. Может ли это быть? Риа сахнула в шоке, прикрыв рот в легком страхе и удивлении. как восхитительно!» Раздался низкий, грохочущий и грохочущий голос, когда падающая звезда взмыла в небо, промчавшись еще несколько секунд по ночному небу, прежде чем исчезнуть. Именно в этот момент все само небо начало сдвигаться, независимо от того, в каком мире, неважно, в какой галактике, независимо от вида, всегда будут те, кто думает о себе выше других. Во-первых, это было что-то вроде руки с острыми, как бритва, когтями, каждая из которых должна была быть как минимум в 10 раз больше Академии Куа. Но единственное, что у вас получается лучше всего. Затем были светящиеся голубые глаза и что-то вроде золотой короны на макушке гигантского восточного дракона, непостижимо большого размера и с темно-красной гривой. Падающая звезда ранее влетела ему в руку и взорвалась солнцем, осветив все тело дракона. Это просьба о пощаде. Когда дракон закончил, Райзер упал с выражением ужаса на лице, когда он уставился на создателя звезд, который смотрел на него и всех на поле битвы Академии Куа с насмешливой ухмылкой на лице и сомкнул ладонь, чтобы разбить звезду на крошки. Ах! При этом Райзер испустил крик страха и ужаса, прежде чем потерял сознание. Именно тогда Наруто позволил Аурелиону Солу исчезнуть, пытаясь отдышаться, обильно вспотев, когда приземлился на землю, но затем упал на четвереньки. К счастью, Райзер потерял сознание именно из-за этого, так как он не мог поддерживать создателя звезд больше, чем на несколько секунд, не исчерпав всю свою демоническую силу. Все благодаря Хеймердингеру и его расчетам он знал, что после повышения до королевы у него было достаточно демонической силы, чтобы вызвать на короткое время одного из самых могущественных чемпионов Лиагуи оф Легенд с точки зрения истории, чтобы напугать Райзера и сломать его волю. Цамбатан Трайсер Пхеникс ушел на пенсию. Победитель, Риас Гримари. Хех. Услышав объявление Грейфи, Наруто ухмыльнулся, когда он повернулся и посмотрел на Риас, которая летела к нему со слезами счастья на глазах. ГГ, легко, как, но прежде чем он успел закончить, его глаза закатились в заднюю часть, его голова, и он упал, потеряв сознание как раз прежде, чем Риас смогла его поймать. Глава 10. Никогда больше не вызывай меня, или я обрушу на твой мир разрушение. Первым, что Наруто почувствовал, когда снова осознал себя, был глубокий гулкий и полный насмешки голос создателя звезды. На короткую секунду ему показалось, что он плывет в полной темноте, а затем он увидел свет, и вскоре обнаружил, что смотрит прямо на небесного дракона, которого аспекты горы Таргон назвали Аурелионом Солом. А потом блондин проснулся и обнаружил, что лежит на спине. Сначала он мог видеть что угодно из-за своего нечеткого зрения, но после нескольких секунд или около того многократного моргания он увидел над собой потолок темно-красного цвета, а кровать была слишком мягкой и удобной, чтобы быть чем-то в больнице, или даже лазарет. Когда Наруто взглянул в сторону, он понял, что находится в спальне, причем довольно роскошной. Его лицо нахмурилось. Он задавался вопросом, как он сюда попал. Кто-то, должно быть, притащил его сюда после того, как он потерял сознание. Последнее, что он запомнил, были голубовато-зеленые глаза Риас, когда она летела к нему со слезами счастья на глазах. Они выиграли, не так ли? Если вызвать Аурелиона Сола, чтобы отпугнуть Райзера, то Наруто понятия не имел, что еще может привести их к победе. Однако, если они действительно победили, то это означало, что его хозяин был освобожден от брачной помолвки с этим бездельником, Райзером Фениксом. Наруто был счастлив за нее. Теперь его хозяин мог выбирать, в кого она хотела бы влюбиться, и иметь будущее для себя. Ах, похоже, вы проснулись, Наруто сама. Затем блондин услышал знакомый голос и, повернув голову, увидел, что в комнату вошла некая седовласая служанка с свежими цветами в руках, Грейфия-сан. Блондин поприветствовал женщину, когда он сел, и понял, что на нем другой наряд, какая-то пижама темно-красного цвета и, казалось, сделанная из шелка. Когда Грейфия Люцифук подошла к столику рядом с его кроватью и поменял цветы в хрустальной вазе, где я. В настоящее время вы проживаете в номере отеля Гримар Резиденце. Грейфия сообщила ему, если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать меня, Наруто сама. Вы хотите пить? Да-да, спасибо. Но почему вы называете меня Наруто сама, если вы не возражаете, если я спрошу? Спросил он, смущенно глядя на нее. «Тебе это не нравится?» – спросила Грейфия, наливая ему стакан воды. «Любой, кто может в одиночку победить высококлассного дьявола, вызвать и владеть силой девятихвостого гумиха, настоящего феникса и небесного бога дракона, достоин моего уважения. Вы знаете, что Ари, Гумиха, Аурелион Сол, небесный бог дракон, удивленно спросил Наруто, вспомнив ее слова ранее. До сих пор все, кого он встречал, кто не знал о Лиагуе оф Легендс, всегда называли Арикьюби, девятихвостыми лисицами демонами из японского фольклора, одна из которых на самом деле была лидером фракции западных йокаев, чья сила была наравне с дьяволом высшего класса, хотя на самом деле основной концепцией Ари был Гумиха, существо-демон-лис, появившееся в народных сказках и легендах Кореи, делающее Ари корейским. После вашей демонстрации силы в рейтинговом матче против Райзера Феникса Самария Садзё сама должна дать своему брату и высшим дьяволам четкие отчеты о вашей силе. По правде говоря, вы призвали настоящего Феникса. Достаточно тревожно для некоторых дьяволов. Но для такого небесного дракона, как сам Создатель Звезд, это было устрашающее зрелище для тех, кто смотрел. Даже у меня не было слов. Это не похоже ни на что, что я видел раньше в своей жизни. Наруто смог только принудительно усмехнуться, но не удивился. Когда мы узнали, что ваша сила появилась благодаря вашим знаниям об онлайн-видеоигре под названием Лиагуэ оф Легендс, я сам провел несколько исследований и узнал о ваших призывах, или чемпионах. Понятно, надеюсь, это не доставило президенту слишком много проблем. Наруто понимающе кивнул головой, прежде чем спросить. Кстати, где она? Я отвел Риа Садзё сама в ее комнату, чтобы отдохнуть. Грифия с улыбкой ответила, протягивая ему стакан воды. Последние несколько дней она использовала свою демоническую силу, чтобы пополнить ваш собственный резерв и ускорить ваше восстановление. Наруто задохнулся, несколько раз ударившись в грудь, когда он опустил стакан с водой, чтобы спросить седовласую женщину. Подожди, последние несколько дней, Грифия-сан, как долго меня не было. Не то чтобы он не был благодарен своему хозяину, который позаботился о нем до такой степени, что ее пришлось отвезти в свою комнату, чтобы отдохнуть, но его разум был полностью занят тем фактом, что он отсутствовал на несколько дней. Он знал, что использует тонны демонической силы, чтобы явить Аурелиона Сола миру, но действительно ли он исчерпал все, что у него было в то время? 4 дня, Наруто сама. Его пальцы почти выскользнули из стакана с водой в руке. 4 дня, он отсутствовал 4 дня только после того, как призвал Аурелиона Сола, который даже не был на полную мощность из-за короны, которую он носил, примерно на полминуты. И это было после того, как он тоже стал королевой, чтобы получить огромный прирост демонической силы. Больше никогда не вызывать тебя? Что ж, космический пес-переросток, ваше требование принято. Наруто подумал про себя, надеясь, что Создатель Звезд слышит его, хотя он еще не установил телепатическую связь между ними двумя, хотя он даже не хотел этого. Так или я что-то важное пропустила? Затем он спросил, почесывая затылок. О, тебе не о чем беспокоиться, просто вечеринка в честь первой рейтинговой игры победы Адзё сама против гения Райзера Феникса и его пэра. Грифия ответила. Очевидно, мы должны были сначала подождать, пока вы проснетесь и выздоровеете, прежде чем проводить эту праздничную вечеринку, поскольку именно вы виноваты в поражении Феникса сама, но никто не ожидал, что вы так долго отсутствуете и приглашения уже разосланы, поэтому у Гримари нет другого выбора, кроме как продолжить то, что они запланировали. Наруто понимающе кивнул. Честно говоря, Наруто действительно был рад, что он пропустил вечеринку, где не было никаких сомнений в том, что ему придется неприятно встретить множество высококлассных дьяволов. Однако, поскольку лорд и леди семьи Феникс все еще желают встретиться с вами лично, вам следует ожидать их визита в ближайшее время в ближайшем будущем. В замешательстве спросил Наруто, немного вспотев и нервно улыбаясь. Они не хотят, ну знаете, поджарить меня, а затем съесть меня в качестве обеда за избиение их сына и расторжение их помолвки с Гримари или что-то в этом роде? Они, я так не верю. Грифия покачала головой и ответила ему каплей пота. Как вы уже знаете, жар-птица Феникс – символ их семьи, поэтому у меня такое чувство, что они просто хотят встретиться с молодым человеком, который может вызвать настоящего Феникса, владеющего оружием, силой льда, вот и все. А, понятно, надеюсь, не было тяжелого чувства, не будет. Во всяком случае, даже лорд семьи Феникс признал, что его сын стал слишком высокомерным и самодовольным в своих унаследованных способностях, и считал, что избиение, которое вы ему нанесли, должно быть более чем достаточно, чтобы он научился немного смирения». Наруто удивленно приподнял бровь. Отец Райзера звучал совсем не так, как он себе представлял, но опять же, у этого придурка с жареным цыпленком была очень милая и милая сестра. Затем Грифия наколдовала стул рядом с его кроватью и села там, чтобы продолжить разговор с ним. «А теперь давайте перейдем к более важному делу». Она начала серьезным тоном, заставив Наруто взглянуть на нее. «Я буду очень откровенен с вами, Наруто сама. Вы, вызывая Анивию и Аурелиона Соло, вызвали настоящий шум среди дьяволов в последние несколько дней». Наруто молчал и позволил Грифии говорить ему без перебоев. Он уже мог сказать что-то подобное, когда Грифия сказала ему, что Риас должна была сообщить о его священном механизме высшему руководству дьявольской фракции и ее брату. С того момента, как он узнал, что может призывать чемпионов лиги, разумных, живых и дышащих существ с силами, точно такими же, как у них в игре, Наруто понял, что держит в руке огромную силу с почти неограниченными возможностями, потенциал. Блондин знал, что рано или поздно кто-то начнет задаваться вопросом, для каких целей он будет использовать свою великую силу. Для защиты невинных, для борьбы за тех, кто ему не безразличен, или для того, чтобы доминировать над миром или даже уничтожить его. Честно говоря, он тоже хотел бы знать, были ли они на их месте. Он никогда бы не назвал себя супергероем, но именно в такие моменты Наруто по-настоящему понял цитату: «С большой силой приходит большая ответственность». Хотя это правда, что ваш священный механизм позволяет вам использовать огромный потенциал вымышленного мира детской игры, ставшей реальностью. Я бы не назвал это детской игрой, Грифия-сан. Я имею в виду, что для этого есть целый турнир, знаете ли, одно из крупнейших игровых событий года, если я сам так говорю. Наруто прервал ее, усмехнувшись. Хотя, несмотря на то, насколько токсичным было сообщество, игра была совсем не для детей. «КХМ, мои глубочайшие извинения за плохой выбор слов». Грифия кашлянула ей в руку и сказала: «Но, как я уже говорил, ваша сила исходит из самой игры League of Legends, но она все еще не меняет того факта, что вы можете вызывать существо с необычайными способностями и даже сливаться с ним. Они будут использовать свои силы как ваши, что делает вас одним из, если не самым могущественным пользователем священного механизма, с которым мы когда-либо сталкивались, с разнообразием ваших способностей, а также с помощью ваших чемпионов, некоторые из них сами являются божественными существами». Теперь это дело также касалось Риас Адзё сама. Некоторые поздравляли ее с приобретением таких могущественных и многообещающих слуг, но некоторые также ставили под сомнение ее способность быть вашим хозяином. «Видите ли, она очень способный дьявол высокого класса с многообещающим будущим, но с другой стороны, она также молода и очень неопытна. Реинкарнированные дьяволы нередко начинают ставить под сомнение свое место под такими хозяевами, как она, по мере того, как они становятся сильнее, и чаще всего эти дьяволы имеют тенденцию вырываться из рук своего хозяина и заблудились». Затем Грифия остановилась на секунду, прежде чем серьезно продолжить. «Я действительно считаю, что вы понимаете необходимость мер предосторожности после того, что произошло той ночью несколько дней назад. Так вы, ребята, собираетесь запечатать мою силу?» — спокойно спросил Наруто. Он мог сказать, что Грифия имела в виду ту ночь, когда он был одержим Эвелин. Если бы это произошло раньше, то, без сомнения, это могло бы произойти снова, чтобы он мог видеть логику, стоящую за дьявольской необходимостью принять меры против него. Грифия ответила, качая головой: «Скорее наоборот, нет. Несколько дьяволов хотели узнать больше о вашей силе, поскольку это может быть открытие нового типа священного механизма, обладающего таким количеством неизвестных факторов и возможностей, которые даже уровень Лангина не может осознать весь его масштаб. У вас огромный потенциал как дьявола, и вы можете так много сделать для фракции дьявола с помощью своего священного механизма. Поэтому у нас нет намерения препятствовать вашему росту, но в то же время мы также не можем позволить вам тоже делать все, что хочешь, без присмотра. Похоже, вы, ребята, дадите мне начальника, кого-то, кто будет следить за мной и действовать, если я перейду черту или сделаю что-нибудь глупое или что-то в этом роде». Блондин замолчал, чувствуя, что все сделал правильно. «Вы правы, Наруто-сама. Кто это будет тогда?» «Ты, вы тоже правы, Наруто-сама. Грейфи ответила с очень серьезным лицом. «А, понятно, я наполовину шутил, но...» Наруто кивнул с очень искренней улыбкой, но внутри он был в ужасе. Он все еще помнил леденящие кровь чувства, которые дала ему Грейфи, когда она пришла, чтобы помешать ему и Риас заняться сексом, пока на него влияла сила Велин. «Пожалуйста, имейте в виду, что я также буду уделять первоочередное внимание безопасности и благополучию Риас Адзё сама, поэтому, если вы когда-нибудь задумаетесь о том, чтобы причинить ей боль, я позабочусь о том, чтобы вы не прожили достаточно долго, чтобы увидеть на следующее утро, Наруто сама, вы не должны мне говорить». Наруто энергично усмехнулся, прежде чем сказать больше себе, чем Грейфи. «Во что, черт возьми, я вляпался? Не нервничайте, Наруто сама, вы могли бы застрять в худшем». Грейфи склонила голову на бок и одарила его легкой улыбкой. «Я также помогу тебе с твоим священным механизмом, чем смогу. Как бы ни была способна Риас Адзё сама, ей понадобится больше наставлений, чтобы помочь кому-то вроде тебя». Затем она положила руку себе на грудь, привлекая его внимание к своей удивительно твердой и большой груди, прежде чем Наруто заставил себя отвести взгляд, изо всех сил стараясь быть джентльменом и все такое о том, чтобы не быть извращенцем, более чем способны для этой работы, так что вы всегда можете попросить меня о помощи, если у вас возникнут какие-либо проблемы. Ну, если так сказать. Наруто улыбнулся, откинувшись на подушке. Грейфи была права, он мог застрять и хуже. Конечно, она его напугала, но не то, чтобы он возражал против того, чтобы рядом был кто-то вроде нее. Если он когда-нибудь попадет в такое дерьмо, как в последний раз с Авелин, тогда Грейфи сможет остановить его, прежде чем он сделает что-нибудь, о чем позже может пожалеть, не говоря уже о том, что она также была очень красивой и привлекательной. Кстати, что брат Риас думает обо мне? Он тоже был там, когда президент рассказывал обо мне высшим дьяволам, верно?